Воля включилась, как всегда, внезапно, окрашивая мир в жизнеутверждающий серый цвет. Причем если союзники подсвечивались бледно-голубым, Марко даже здесь умудрялся пылать, а враги – алым, то эльдорцы почему-то были болотно-зелеными и какими-то тусклыми. Почувствуй себя, что называется, героином тьфу, героиней любимой игры. Попробовать, что ли, выпрыгнуть из засады и напугать главного гада, не принимающего участия в сражении, до смерти. Или лучше сидеть на месте и не мешать сильной половине человечества развлекаться. Решила все-таки в драку не лезть и в заложники не напрашиваться, а осторожненько, по стеночке, забиться в самый дальний угол и не отсвечивать. План был хороший и имел все шансы на успех, пока на моем пути не попался плохонько замаскированный лаз, отделенный от основного зала куском плотной ткани. Пробираясь по узкому ответвлению, о чудовище я даже не вспоминала. Монстр, какая глупость, право слово, если все так легко объясняется воздействием галлюциногенов. Так что встреча с героем местных страшилок стала для меня настоящим и, к тому же, весьма неприятным сюрпризом. Начать, пожалуй, стоит с того, что я попала в настоящее сорочье гнездо, уютное, но только в глазах тех, кто жизни не мыслит без блестяшек, то есть гора сокровищ была по-настоящему внушительной, но, простите за тавтологию, не внушала доверия, слишком много золота, серебра и прозрачных камней с сотнями граней было вокруг, пол укрылся драгоценным ковром, а еще, разнообразными костями, среди которых, к счастью, не виднелось человеческих. Освещение здесь было самым что ни на есть натуральным. Тусклый белый свет исходил от мха, заполнявшего все стены, так что ничего не помешало мне разглядеть Харуту, сидящего на берегу быстрой и хрустально чистой подземной речки. Такая себе сестрица Аленушка, хоть и не того пола. Чудовище, замершее возле его колен, я поначалу и не заметила. Камень и камень, пусть и излишне крупный, но стоило мне только шагнуть вперед, наступив на громко хрустнувшие останки какого-то небольшого животного, как этот самый камень тут же взвился с колен и приземлился так, чтобы комдив в платье оказался за его спиной. Дракона видели, да не тощего китайского, похожего на змею, а нормального европейского ящера, с сияющей чешуей, когтистыми лапами, огромными крыльями. А теперь представьте себе антропоморфное чудище ростом под 2 метра, обладающие всеми характерными признаками. Кажется, в ДД таких именовали драконидами, и воплощением добра они не являлись. Монстр зарычал. То ли ему конкретно мое лицо не приглянулось, то ли все люди скопом. Спокойно, спокойно. Подняла руки вверх я, демонстрируя собственную безоружность. Я пришла с миром. Голос дрожал, выдавая нервозность. Она, друг, подтвердил 12-й, успокаивающе поглаживая чешуйчатую лапу. Рина, позволь представить тебе Аллана, того самого парня из местной легенды, фруктовика, застрявшего в полуформе. Очень приятно, удалось пробормотать мне и даже изобразить подобие Книксона. Полуформа, а в полный он, значит, полноценный дракон, круто. Кстати, Рина, а как ты сюда попала? Не переставая гладить Аллана, поинтересовался парень. Я шла за птицей счастья, что летела к тебе, косясь на монстра, отозвалась я. Но она со своими товарищами заплутала в темноте, и только нежный голос и добрые руки прекрасной принцессы смогут указать им путь. Что, ты о чем вообще? Неподдельно удивился Харута. Собирайся, принцесса, твои верные рыцари пришли за тобой. Улыбнулась я, решив отказаться от иносказаний. Что ж, Харута меня понял. Жаль только, что не он один. В ответ на мою фразу дракон яростно взревел и замахал крыльями, подняв вокруг нас целый вихрь из пыли, мелких костей и прочего мусора. Аллан даже сделал несколько шагов в мою сторону, успешно игнорируя Харуту, что, вцепившись в монстра руками и ногами, пытался защитить непутевую меня от смерти. Результат, правда, был нулевым, но сам факт заботы меня порадовал. Я даже на мгновение задумалась, сколько весит дракон в таком виде, если влегкую игнорирует усилия комдива. Килограмм 300 или больше, а когда полностью превращается в печку с крыльями, его вообще кто-нибудь остановить может. Впрочем, рассуждение о чужом весе пришлось выбросить из головы, поскольку где-то в лаборатории прозвучал взрыв, немного приглушенный расстоянием, после чего пещеру знатно тряхнуло, а прямо перед носом неудачливого фруктовика рухнул огромный кусок породы, преградив ему путь. Пол под ногами ходил ходуном, как при землетрясении, стены дрожали, а потолок грозил рухнуть нам на головы, ограничиваясь, пока что, камнями разных размеров. Это было первое землетрясение в моей жизни, пусть и вызванное явно искусственным путем. Страшно не было. Кажется, я начала понемногу привыкать к тому, что каждое посещение суши в этом безумном мире оборачивалось смертельной опасностью или для меня, или для окружающих. Пещера без выхода, остров-холодильник, арабский аукцион, каннибалы, теперь вот, странные монстры землетрясения. Ну, вы уловили суть. Да, пока я предавалась отвлеченным мыслям, даже не думая отлипать от стены, Харуто продолжал висеть на драконе, и вид у него был самым воинственным, хотя платье несколько портило эффект. Аллану было не до нас, он застыл на месте и словно бы к чему-то прислушивался. Похоже, что его слух был тоньше людского, потому что в какой-то момент он сорвался в сторону источника шума, так и не сняв с себя украшение в виде командира. Что ж, для 12-го это не самое плохое развитие событий, потому что взрыв наверняка устроили наши парни, и чем быстрее комдив попадет к ним, тем лучше. А я тихо мирно вернусь к ним так же, как и попала сюда, через тайную кроличью нору. Ее, слава всем богам, не завалило, потому что блуждать по бесконечным коридорам, похожим один на другой, мне совершенно не хотелось. Картина, представшая передо мной, была вполне ожидаемой. Пираты, оттирая и сплевывая кровь, связывали ученых, где-то потерявших свои противогазы. Рядом, побежденный, но не сломленный, стоял главный злодей, в котором я без особого удивления опознала доктора Фунтика, у чьего горла держал клинок Джесси. Выглядел он слегка помятым, но ранен не был, и даже нашел в себе силы улыбнуться, заметив мое возвращение. Неподалеку от доктора скалился Аллан, не позволяя Марко приблизиться к Харуте. Одним словом, идиллия. Они бы еще долго мерились взглядами, но наш принцесса, выглянув из-за плеча дракона, жестами изобразил, что с ним все нормально. Феникс, убедившись, что это действительно так, повернулся к доктору и задал один единственный вопрос. Зачем? И вся показная бравада доктора внезапно ушла, сменившись смертельной усталостью. Я просто хотел отомстить. Моя прекрасная жена, моя Мария умерла, потому что Тенрюбита не знают жалости. Я не был его рабом, просто служил его семье. Святой Джалмак, будь он проклят, сказал, что чья-то там жена, это не повод задерживать работу. Наша маленькая дочка осталась совсем одна, у меня никогда не было достаточно времени, чтобы быть с ней. Но несмотря ни на что она была добра и прекрасна, как ангел. И это и погубило ее. В тот день она просто принесла своему старику-отцу обед, забытые дома, и попалась на глаза этому ублюдку. Я не смог ничего сделать, не смог помочь моей девочке. А она не смогла вынести этот позор и в один из дней, когда всех наложниц вывели на прогулку, бросилась в море со скалы. Слуги пытались вернуть ее к жизни, но было слишком поздно. Я остался совсем один. На этом рассказ доктора ненадолго прервался, потому что мужчина пытался справиться со слезами, душившими его. Марко, давший доктору пару минут, чтобы успокоиться, вновь потребовал продолжения. Голос Фарадея звучал немного сдавленно и очень устало, когда он вывалил на нас весь груз своих переживаний. Впрочем, дальнейший рассказ был не таким интересным и в чем-то даже предсказуемым. Мужчина решил отомстить, но просто так убить Тенрюбита у него не вышло бы, он умер бы зря, а этого доктор не хотел. Я сбежал. Не знаю, как мне это удалось, но однажды Джалмак взял меня с собой на какой-то остров в Истблю. Когда он выстрелил в маленькую лодку, которая посмела преградить ему путь, я воспользовался тем, что все отвлеклись, и спрыгнул за борт. Ну хоть кому-то в тот день повезло. Мы с собой тогда чуть не погибли, а доктор, воспользовавшись этой встречей, сделал ноги. Не уверена, правда, что мне нравится результат, к которому это привело. Я долго путешествовал, слонялся с одного острова на другой, искал способ стать сильнее, брался за любую работу, сколь грязной бы она мне ни казалась. Однажды корабль, на котором я плыл, попал в шторм. Меня вынесло за борт, где мне повезло уцепиться за деревяшку, бывшую некогда мачтой. Я плохо помню, что было дальше. Очнулся я уже на острове, в доме здешнего врача. Гилберт был хорошим человеком, он не выгнал меня на улицу, а решил научить своему ремеслу. Время шло, Эльдора стала моим домом, горожане были добры и приветливы, и постепенно желание мести начало утихать. Мне захотелось отблагодарить эльдорцев за свое спасение. До того, как попасть к Тенрюбита, я считался одним из лучших резчиков по камню, так что я решил создать фонтан, который бы украсил главную площадь города. Я пошел вглубь острова, чтобы найти подходящий моим нуждам камень. Вдохновение влекло меня вперед, все дальше и дальше от города, так что поиски заняли много времени. Когда же подходящий материал был найден, вокруг царила тихая и безлунная ночь. Мне бы заночевать там же, в лесу, благо было лето, но я решил вернуться. Зацепившись на корень, я кубарем скатился во враг, а потом провалился под землю. В подземной пещере я встретил его. Чуть дрожащая рука доктора указала на монстра, который только оскалился в ответ. К моему счастью, дракон был сыт и настроен на разговоры. Он рассказал мне свою историю, а я в ответ поделился своими несчастьями. Так, слово за слово, Аллан рассказал мне про источник серебряной воды, который протекал в той же пещере. Мне подумалось, что эта вода была бы прекрасным дополнением к фонтану, который я собирался подарить городу. Спустя какое-то время я понял, что серебряная вода является сильнейшим галлюциногеном. Я начал изучать ее, нашел единомышленников и выяснил, что помимо жутких видений долгое воздействие воды вызывает неотвратимую смерть. Постепенно в моей голове родился план мести. Заслушались все, не только я, но и бывалые пираты расслабились, так что доктор, заметивший это, предпринял попытку сбежать. Он схватил руку Джесси, каким-то невероятным образом дернув ее, вырвался из захвата. Безумец вытащил пистолет из кармана своего комбинезона и, направив его в сторону Харуты, где-то в начале истории присевшим отдохнуть на опрокинутый стол, выстрелил. Словно в замедленной съемке пуля, предназначавшаяся комдиву, пролетела свой путь и нашла свое последнее пристанище в сердце монстра, укравшего нашего маленького принца. Сделать еще один выстрел доктору не дали пираты, тут же навалившиеся на него целой толпой. Краем глаза я видела, как ребята обыскивают Фауста, но все мое внимание было приковано к Харуте, который склонился над Алланом и что-то тихо спрашивал у него, аккуратно придерживая его голову. После выстрела монстр, когда-то давно застрявший в полуформе своего дьявольского фрукта, снова стал человеком. Я представляла себе Аллана человека несколько по-другому. В моем воображении рисовалась этакая смесь в духе Билла и Чарли Уизли. В коже, с длинными, обязательно рыжими волосами и серьгой в ухе. Но, это был самый обычный мужчина. Бледный от кровопотери, с заострившимися чертами лица, в обрывках некогда человеческой одежды. Единственное, что напоминало в нем дракона, это глаза, даже после превращения сохранившие вертикальный зрачок и нечеловеческую алую радужку. Аллан прошептал что-то Харуте, умиротворенно улыбнулся и умер. Просто умер, без всяких разноцветных искр, без капель дождя и даже без грустной музыки, звучащей на заднем фоне. Смерть бывает безобразна или нелепа, но вот это, ради жизни любимого человека, была благородна. Именно такие воспевают в балладах, запечатлеют на картинах, воплощают в фильмах. Достойное окончание ужасное и самую малость прекрасной легенды о юноше, который стал чудовищем из-за любви. Харута поправил Аллану челку, закрыл ставшие голубыми глаза и бережно опустил его голову на пол. Встал, аккуратно расправил складки на платье и кинулся на улыбающегося доктора. Всегда добрый и ласковый взгляд светился яростью и непролитыми слезами. Только усилиями нескольких пиратов Харуту удержали от того, чтобы разорвать убийцу на маленькие кусочки абсолютно пустыми руками. Белое как мел лицо, закушенное до крови губа, сжатые в бессилии кулаки, все отпечаталось в моем сознании, слилось с душой, и я, не в силах вынести все это, закрыла лицо ладонями. Когда я смогла опустить сведенные судорогой руки, то была уже дома. В темноте комнаты часы мерно отсчитывали минуты. Фраза из фильма «Лабиринт», который автор сподобилась посмотреть только пару месяцев назад. Главный герой этого же фильма. Примечание к части. Игнис Фатуи, рыцарь и дракон. Поздравляю всех читателей с Днем Святого Валентина. Я вас люблю. П.С. Юля, без которой эта глава не увидела бы свет еще некоторое время, настаивает, что ее следовало посвятить прилету Челябинского метеорита, что будет более патриотично. Встреча 24-я. Или девочка, слезай с баррикад, это не твоя революция. Все, на что меня хватило, не включая свет, добрести до кровати и забыться тяжелым сном. Усталость, не столько физическая, сколько моральная, вырубала качественнее и быстрее, чем снотворное или алкоголь. Подняться с кровати утром стало настоящим испытанием силы воли, потому что все, чего мне хотелось, это завернуться в одеяло с головой и не показывать носа наружу в ближайшие столетия. Вставать, Правда, все равно пришлось, ведь от необходимости работать и зарабатывать деньги меня никто не освобождал. Горячую воду отключили с утра пораньше и до середины следующего месяца, в холодильнике не обнаружилось ничего пригодного в пищу, а на любимых босоножках очень своевременно оторвался ремешок, так что настроение, со вчерашнего вечера забившееся куда-то под плинтус, окончательно решило уйти в подполье. На любимой работе лучше не стало. Попытки не думать о белой обезьяне оборачивались усиленными размышлениями о случившемся, что не самым лучшим образом складывалось на составлении отчетности. Приходилось тщательнее проверять документы и следить, чтобы в четкие, чеканные строки не закрались лишние буквы или совсем уж фантастические цифры. Причина переживаний была проста, как 3 копейки. Мне было их жалко, всех, и Аллана, отдавшего свою жизнь за Харуту, и эльдоровцев, закончивших жизнь в клетке, и доктора, не придумавшего ничего лучше, чем уподобиться Тенрюбита, которых он так ненавидел. Причем моя рассудочная часть кричала, что не все из перечисленных являются жертвами, но воспринимать Фарадея и дракона только безумными и бездушными чудовищами я больше не могла. Вдобавок мне не хотелось думать о том, сколько из пленников удалось спасти, и что местные жители сделают с их пленителями. Представлялся, почему-то, аналог суда Линча. Толпа людей, обезумевшая от ярости и горя и жаждущая только одного – крови убийцы. Похоже, вид у меня был настолько несчастный, что коллеги забили тревогу. За обедом Паша, призвав на помощь всемогущий и всеведающий Гугл, бомбардировал нас анекдотами разной степени свежести. Не добившись ничего, кроме вымученной улыбки, уступил место Светлане. Девушка же решила зайти с другой стороны и пересказать мне последний сезон популярного молодежного сериала, который я бросила смотреть после ухода самого симпатичного актера. Она сыпала именами и событиями, устраивала краткие экскурсы в историю отношений между героями, вставляла забавные ремарки об отступлениях от мифологии или излишне вольном обращении с физикой. И, надо признать, что своей цели она добилась. Забив голову чужими выдуманными проблемами, я отвлеклась от анализирования собственных и почти спокойно доработала остаток дня. Домой не хотелось, поэтому маршруткам я предпочла прогулку на своих двоих, решив насладиться неспешной прогулкой, чем меня привлек небольшой сквер, притаившийся где-то во дворах, среди горизонталей одинаковых улочек и вертикалей зеркальных многоэтажек. Кто знает, но на деревянной скамейке, украшенной причудливой резьбой, я просидела без малого несколько часов. Голова была легка той звенящей пустотой, что предшествует гениальным или судьбоносным идеям, которые мы подчас именуем авантюрами и отбрасываем из-за их рискованности. Машины, громко сигналя и обгоняя друг друга, неслись куда-то вдаль, а выходило, что навстречу солнцу, медленно-медленно опускавшемуся за горизонт. Люди торопились тоже, но человеческий ручеек на фоне автомобилей откровенно терялся. Вокруг была толпа, но среди незнакомцев лишь острее ощущалось одиночество. Складывалось впечатление, что переходный возраст вернулся. Хотелось разрыдаться от жалости и рассмеяться от облегчения. Хотелось куда-то бежать, кого-то спасать и не делать ничего. Хотелось поговорить с друзьями, которые не станут вертеть пальцем у виска, и не хотелось видеть никого из знакомых. Хотелось как можно быстрее попасть в свою квартиру и оказаться как можно дальше от родных стен. Хотелось много чего еще, вот только выбрать и разобраться не получалось, потому что желания сменяли друг друга почти мгновенно. Наверное, моим подспудным желанием было переместиться, потому что до входной двери я так и не дошла. Исчезла в тамбуре коридоре, общем для меня и 3 моих соседей. Иной мир встретил меня неприветливо, песком в лицо. До самого горизонта простиралась безжизненная равнина, чьим единственным украшением служили булыжники разных форм и размеров. Растительность отсутствовала, как класс, а привычного ярко-голубого неба было не видать из-за стены пыли. Местность была совершенно незнакомой, так что я, пожав плечами, побрела навстречу бледно-желтому диску, в котором с трудом угадывалось солнце. За все время пути мне не встретилось ничего интересного, а ведь шла я довольно долго. Хорошо, что с утра мне совсем не хотелось наряжаться. Обыкновенные бриджи, футболка и кеды, которые я натянула в попыхах, как нельзя лучше подходили этому полному прогулок дню. В качестве завершающего штриха водрузила на нос очки, по привычке прицепленные за ворот футболки, и проблема пыли, летящей в глаза, решилась сама собой. Не скажу, что ветром выдуло из головы все плохие мысли, но какой-то терапевтический эффект от этого похода точно был. Я шла и успокаивалась. Солнце, судя по его перемещениям, вставало, а не садилось, так что вскоре мне довелось почувствовать себя Винни-Пухом. А все почему? Потому что кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро и далее по тексту. Гости, кстати, тоже нашлись. На горизонте показалось некое сооружение, весьма отдаленно похожие на башню и заселенную от подвалов и до самой вершины. Не знаю, помогла ли вторая песенка медведя-сладкоежки, я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь, или обитатели этого муравейника излишне расслабились, но до строения я добралась без каких-либо препятствий, да и внутрь проникла без особых проблем, и лишь свернув в один из коридоров, ничем не отличающийся от своих собратьев, нос к носу столкнулась с молодой девушкой. «Ты кто?» Сильно удивившись и выронив все документы, поинтересовалась она. Вопрос весьма здравый и нисколько не смешной сам по себе, но мне не кстати вспомнилось, что мое знакомство с Фениксом начиналось как-то весьма похоже, так что удержаться от смешка было выше моих сил. «Меня зовут Рина», продолжая улыбаться, ответила я. «А тебя, Каала?» Представилась она в ответ, и я сообразила, почему ее лицо показалось мне знакомым. «Значит, я угодила в логово к революционерам? Прикольно. Осталось только убедить ее, что я не шпион дозора или правительства. Поболтаем», вполне дружелюбно предложила она. «Почему бы и нет?» Согласилась я, помогая ей собрать разлетевшиеся бумаги. В штабе революционной армии, кстати, было довольно уютно. Ну, насколько вообще может быть уютно в месте, где собралась куча мужчин, отстаивающих свои идеалы с оружием в руках? Мне не хватало картин на стенах и каких-нибудь фикусов по углам, зато на окнах были жалюзи, а на полу кое-где лежали ковры. Если говорить в целом, то вокруг было светло, чисто и как-то совсем не по-военному. Каала не старалась меня запутать, так что два поворота направо, один налево и лестницу вверх спустя мы зашли в небольшой кабинет, принадлежащий, кажется, моей спутнице. По крайней мере, постельные тона, ваза со свежими цветами и фотографии в веселеньких салатовых рамках намекали именно на это. «Ты сестра девушка Сабо?» – одновременно спросили мы и также синхронно рассмеялись. «Что?» – я не могла этого не спросить. «Моя шипперская натура, запрятанная где-то глубоко-глубоко, иногда все-таки требовала подробностей, особенно, если они касались симпатичных мне героев. Старшая и названная, кровного родства между нами нет», призналась я, оккупировав кресло для посетителей. «Работаю над этим», чуть покраснев, отозвалась девушка. «Парни иногда такие тугодумы, а у него, поди, сейчас вообще одна работа на уме, и в ближайшие года два ничего не изменится». «Я где-то так и думала», покивала она. «А ну, как ты догадалась? Он у тебя на всех фотографиях, причем ты сама там есть далеко не всегда, это раз. Ты меня откуда-то знаешь, хотя как пират я не особо знаменита, а с революционерами и вовсе встречалась всего однажды, это два. Про то, что после таймскипа они будут очень мило общаться, радуя сердца фанатов, я упоминать не стала, не поймется, у Сабо в комнате висят две листовки, твоя и огненного кулака Эйса, и твоему письму, неизвестно как дошедшему до Балтига, он тоже очень обрадовался, хотел даже написать ответ, но ты почему-то не оставила обратного адреса. Какой обратный адрес может быть у пиратов, удивилась я вслух, их нас же мотает от острова к острову без всякой системы, но если что, Эйс присоединился к команде Белауса, думаю, эта информация сможет чуточку облегчить переписку, а во, присвистнула Каала, сразу становясь похожей на маленькую восторженную девочку, и какого это, быть на кома одного из Йонка. Пожалуй, это страшно интересно и до жути весело, все чаще и чаще ловлю себя на том, что до выхода в море моя жизнь была скучна и размерена, а теперь что ни день, то смертельно опасное приключение, даже если остров, к которому мы причаливаем, на первый взгляд кажется раем на земле. Я, пацифист, драки мне не нравятся ни в каком виде, но и отказаться от участия в авантюрах этих ребят почему-то не получается. Ну, а ты, каково это, быть среди революционеров? Да примерно так же, задумавшись на секунду, призналась девушка, разве что цель у нас более благородная, уж прости, и тебя не пугает возможность погибнуть? Пугает, и именно поэтому я научилась драться, чтобы защищать свою и чужие жизни. Мои попытки потренироваться с оружием в руках всегда заканчивались чьим-нибудь нападением, так что больше мне рисковать не хочется, со смешком поделилась я, но, может, сменим тему? как скажешь. О чем тогда поговорим? Ну, как-то даже растерялась я. Можешь рассказать, косметикой какой марки ты пользуешься? Или какая музыка тебе нравится? Или что нынче предпочитают носить в этой части Грандлайна? Мои коллеги, по крайней мере, предпочитают обсуждать сходные темы, изредка разбавляя их замечаниями о мужиках-козлах или очередном недоступном красавчике-миллиардере. Если бы речь не шла о сильной и храброй девушке, на равных или почти на равных сражающейся с мужчинами, я бы сказала, что на лице Коалы отразился настоящий ужас. А о чем-нибудь другом мы поговорить можем. Случай из жизни борцов за свободу, если это, конечно, не секретная информация, девушка радостно закивала. Предлагаю тогда чередовать истории. А потом мы пили невероятно вкусный чай на семи травах, составленный и заваренный Коалой собственноручно, вспоминали забавные и не очень истории, участниками которых нам довелось побывать, и просто хорошо проводили время. О своем житье-бытие до фрукта хотела рассказать буквально в двух словах, потому что ничего интересного там не было, но как-то неожиданно растянула его на нехилую такую лекцию, где один факт цеплял за собой дюжину других, каждый из которых тоже требовалось разъяснить. То, что я воспринимала как должное, обязательное начальное образование и медицинское страхование, казалось моей собеседнице весьма необычным и в чем-то даже фантастичным, отсутствие рабства. В ответ услышала по-настоящему грустную историю о девочке, брошенной матерью, угодившей в рабство и спасенной пиратами. Слез сдержать не удалось. В отличие от аниме и манги, рассказ реального участника тех событий, сидящего прямо перед тобой и находящего в себе силы вести повествование о трудном прошлом с улыбкой на устах, трогал во сто крат сильнее. Пришлось сознаваться, что я, по идее, собственность Дон Кихота до Фламинго, купленная им за сколько-то там миллионов на арабском аукционе, и что я однажды собираюсь вернуть ему всю сумму до последнего белли, правда пока не придумала, где взять столько денег. Коала, добрая душа, тут же предложила с десяток способов заработка, причем законных среди них не было ни одного, обещала подумать, беседа не могла не свернуть на Драгона. Мое знакомство с ним нельзя было назвать продолжительным, но я все-таки поведала девушке, как мы с собой уплыли с острова Рассвета и встретились с Тенрюбита, и как нас, потерявших сознание после взрыва, вытащил из воды Монки Средний, принес на свой корабль и попросил Иванкова нас вылечить. Добавила также, что знакома с Монки Старшим и Монки Младшим, и что-то общее упорство, переходящее в ослиное упрямство, наблюдается у всех троих. Коала призналась, что после расставания с пиратами солнце не смогла долго оставаться в родной деревне, а потом, выяснив, что ее мать и односельчане косвенно виноваты в смерти Фишера Тайгера, и вовсе сбежала из дома, твердо решив присоединиться к революционной армии, слава о которой гремела даже в их краях. Всего-то и требовалось, что победить парочку революционеров и, таким образом, гарантированно привлечь внимание кого-нибудь из руководства. Удалось ей это без особых проблем, потому что карате рыболюди ее обучал Джимбей лично. Я впечатлилась, причем не столько ее успехом, но и тому, насколько тесен этот мир. Ткни пальцем, и выяснится, что с любым человеком у тебя найдутся общие знакомые. В крайнем случае, знакомые знакомых и друзья друзей. И как революционеры отнеслись к девушке-подростку в своих рядах. У них же несколько лет жил Сабо, рассмеялась она. Да мое появление даже не заметили поначалу, потому что на фоне его вечных шуточек можно пропустить даже линкор дозорных. В принципе, о том, что блондин был шебутным ребенком, я знала из канона. Могла бы и догадаться, что подростком он станет не менее резвым и деятельным. По словам Коалы, от его шуточек не страдал только Драгон, которого мой брат уважал, которому был благодарен за наше спасение. Забавным было то, что развлекался собой как обычный мальчишка с земли. Кнопки на стульях, слабительное на обед, животные с номерами 1, 2 и 4, валерьянка, разлитая под окнами в марте, завывание в коридорах особо темными ночами, светящиеся простыни привидения. Без драк, опять же, дело не обходилось, как и без словесных перепалок. Не скажу, что к концу разговора мы стали прямо лучшими подругами, но, что мне, что Коале требовалось выговориться, поболтать с кем-то, кто поймет и не отмахнется от наших девичьих переживаний, и кто-то, также глубоко увязший во всех этих революционно-пиратско-дозорных делах, подходил для этого как нельзя лучше. Нас объединял собой, пожалуй, тот факт, что мы, две девушки примерно одного возраста, чьи встречи возможны далеко не каждый день и которым нечего и некого делить. Мне, во всяком случае, полегчало. Появление драгона мы обе прозевали. Вот его не было в кабинете, а вот он уже стоит, подпирает дверной косяк мощным плечом. Весь такой мрачный, татуированный, со скрещенными на груди руками. И в черном плаще, небрежно откинутом за спину. Любопытно, он его вообще когда-нибудь снимает? Драгон-сан, тут же оказалась на ногах Каала. Простите, мы вас не заметили. Помедлив буквально секунду, поднялась следом за ней, изобразив невнятную смесь из поклона и реверанса. Интересно, он меня вообще помнит? Каала, Рина, кивнул в ответ тот. Не знал, что у нас гости. Прошу прощения, что нагрянула без предупреждения, повинилась я. Мой фрукт иногда выкидывает подобные фортели, перенося меня к черту на кулички. Драгон странно на меня посмотрел, но вместо ожидаемого мной вопроса о моей неспособности за 9 лет научиться нормально пользоваться силой фрукта, внезапно заметил. А ты ни капли не изменилась. Вы мне льстите, чуть нервно рассмеялась я. Это всего лишь хорошие гены, правильное питание и частые прогулки на свежем воздухе. Каала, вспомнил о цели своего визита отец Луффи. Ты закончила со структурированием информации по Монтее? Еще нет, Драгон-сан, но... Тогда возвращайся к работе, а твою гостью я сам провожу. Хорошо, ты мне очень этим поможешь, словно бы говорил его взгляд. Разумеется, Каала не устояла. Конечно, Драгон-сан, до свидания, Рина. Забегай еще. Помахала мне рукой девушка, прежде чем вернуться к столу и вытащить из верхнего ящика какие-то списки и диаграммы. Одну минуточку. Спохватилась я. Каала, Драгон-сан, вы не могли бы оставить мне автограф? Вытаскивая заветный блокнотик из сумки, попросила я. Глазки как у котика из Шрека активировались самостоятельно. Конечно, согласилась революционерка, полыхнув румянцем. Подпись ее напоминала расправившую крылья птицу, настолько тонкая и летящая она выглядела на фоне белоснежного листа. Росчерк Монки Ди, казалось, целиком состоял из углов и прямых линий. Четкий, уверенный, размашистый, ему подходило. Выполнив мою просьбу, драгон, немедленно ни секунды, скрылся за дверью, так что прощаться с Каралой мне пришлось буквально на бегу. По коридорам базы мужчина шел быстро, молча и не оглядываясь, как будто его не волновало, успеваю ли я за ним. Но тишина не продлилась долго. «Как там, Луффи?» Тихо, как будто спрашивая о погоде, поинтересовался драгон. Я даже с шага сбилась от неожиданности. По правде говоря, давненько его не видела, но дедуля Гарб заверил, что у Луффи все хорошо, но я собираюсь навестить его в ближайшее время. Попытка скрыть улыбку с треском провалилась. Все-таки это очень мило. Суровый лидер революционеров, беспокоящийся о сыне. Мило, а еще удивительно, потому что он сам оставил его на попечение не очень, или слишком, заботливого дедушки. Кстати об этом, почему бы и не спросить, чем вызван подобный поступок? Не убьют же меня за проявленное любопытство, а вы не расскажете? Почему Луффи живет в доме разбойников, а не здесь, с вами? Кажется, за окном полыхнула молния. Или мне, мнительный, показалось, ведь пару часов назад на улице светило солнышко, да из окна кабинета Каалы никаких туч видно не было. Я почти перестала надеяться на ответ, когда мужчина все-таки ответил. Так безопаснее, и резко остановился перед обычной деревянной дверью. А жена у вас есть? Решила идти до конца я. Это секретная информация. Сверкнул глазами драгон, но потом чуточку смягчился. «Тебе пора, Рина. Друзья наверняка ищут тебя. Простите. И спасибо». От пережитого страха сила решила не капризничать, и через мгновение я вновь оказалась перед дверью в собственную квартиру. Примечание к части. Земля легенд, революция. С первым днем весны всех-всех читателей. 24.5. Драгон никогда не хотел быть многодетным отцом. Когда две твои вернейшие подруги откликаются на имена революция и смерть, на создание семьи не остается ни времени, ни сил, ни желания. К тому же, эти дамочки не терпят конкуренцию и слишком падки на кровь, чтобы здравомыслящий человек стал так рисковать, а себя драгон считает весьма здравомыслящим. В моменты тайных и крайне редких встреч отец смотрит чересчур понимающе и о том, как скоро у него появятся внуки, что, в отличие от непутевого сына, пойдут по его стопам, даже не спрашивает. Когда они встречаются в следующий раз, отец растерян, а на руках у него заходится плачем сын короля пиратов. «Ты не против, если кое-кто будет считать тебя его отцом?» спрашивает герой дозора, явно имея в виду нескольких своих коллег. Крестным, криво улыбается Драгон, но согласие все-таки дает. Ему не трудно, а у мальца появится дополнительная защита от всяких подозрительных личностей, если одного имени Гарпа будет им недостаточно, чтобы отстать от ребенка. Рождение Луффи – сюрприз, крайне приятная неожиданность. И повод в очередной раз встретиться с отцом. Тот выглядит удивленным, и радостным, и замечтавшимся, и озабоченным одновременно, но принятие воспитать внука, на этот раз, родного, не отказывается. Третьего сына Драгон ударит море. Мальчишка раненый ничего не помнит о себе, но девушка, кажется, Рина, вместе с которой он нашел Сабо, утверждает, что пацан, названный брат Луффи Эйса. Драгон впервые задумывается о том, что у судьбы весьма странное чувство юмора. Мальчишка остается при штабе революционной армии, всеобщий любимец, дитя полка, сын Драгона во всем, кроме рождения. Отец, встретиться с которым удается все реже и реже, первым называет Рину внучкой и сетует, что она сбежала в пираты вслед за Эйсом. Разговор мимолетен, так что Драгон не обращает на это внимания. Время идет, Сабо получает письма от братьев, много пишет сам и в личных разговорах все чаще зовет Рину сестрой. Появление у себя еще и дочери Драгон воспринимает с философским спокойствием и воистину монашеским смирением. Он только надеется, что дальнейшее пополнение его странного семейства будет происходить чуть более традиционным способом, благо Каала, кажется, совсем не против робких ухаживаний со стороны второго человека в революционной армии. Примечание к части. С днем защитника Отечества наших читателей мужчин, если они вообще существуют. Встреча 25-я. Или так начал я плавать на разных судах. Квартира встретила меня тишиной и пустотой. Шибзик, каждый день встречающий меня у порога, как какой-нибудь верный пес, в этот раз не соизволил появиться. И даже приветственно не мяукнул. Паршивец. Впрочем, у моего кота и раньше случались приступы мизантропии, так что особо переживать я не стала. Посидит где-нибудь, а к ужину обязательно вылезет. Пока варилась рыба и разогревался нехитрый ужин, я решила выполнить данное самой себе обещание. Розовым вещам, коих в моем гардеробе было чуть-чуть да маленько, платье, пара футболок да шифоновый шарфик, был объявлен капитальный бойкот. Под шумок, раз уж представилась такая возможность, упаковала в тот же пакет и те предметы одежды, которые перестали мне нравиться по тем или иным причинам. Выкидывать их было жалко, а вот отдать небогатой соседке, в одиночку воспитывающей маленькую дочь и работавшей на двух работах, самое то. Благо, размер у нас совпадал, а вещи были практически новые, всего-то пару раз надеванные. Ну что ж, доброе дело было совершено, порядок в шкафу наведен, почему бы и не поужинать. Осталось только кота для компании вытащить из того угла, в котором он затихарился, но ни в одном из его любимых тайных мест его не было. На стандартный призыв кис-кис-кис и запах вареной рыбы он не показался. Улицу вычеркиваем тоже. Во дворе для моего бандита не было ничего интересного, а старушки к пшнице не преминули бы нажаловаться на серого разбойника, если бы заметили его гуляющим по подъезду. Ревизия памяти позволила сделать однозначный вывод. Похоже, случилось страшное, и я оставила кота где-то в другом мире. Стыдно-то как, а белоусовцы, наверное, давным-давно покинули Эльдору. Интересно, если я одолжу у них лодку, сумею ли самостоятельно отыскать не самый крупный остров в океане? Мне почему-то казалось, что шансы близки к нулю, ведь остров-то еще и заколдован. Ужин остался стыть на столе, когда я, не снимая тапок со смешными собачьими мордочками, пожелала второй раз за день оказаться за много километров от дома. Любимая способность, что странно, не подвела. Ярко-рыжее солнце, похожее на апельсин, медленно погружалось в море, а по оставляемой им огненной дорожке к горизонту плыл корабль. На палубе, наслаждаясь погодой, расположились пираты, с улыбкой зазывавшие меня составить им компанию в игре в карты, кости и чем-то еще. Хаем, и кто же из белоусовцев сможет мне помочь? Эйс, он пока не комдив, да и статус новичка в команде над его головой еще, вроде бы, висит. Хруто. Идея обратиться к нему не лишена смысла, но я, если честно, чувствовала себя самую малость виноватой за всю операцию на острове. Белоус, вот делать одному из Йонка нечего, кроме как помогать мне найти домашнего любимца. Хотя, сэр Эдвард останется развернуть Моби Дик и заставить всех моих братьев искать одного кота. Оставался только Марко. Но до Феникса, чья блондинистая макушка мелькала где-то впереди, Я добраться не успела. Рина, прозвучало за спиной. Голос был смутно знакомый и какой-то нечеловеческий. Один из командиров Белоуса действительно человеком не был. Намур-сан, и что ему могло от меня понадобиться? Твое, не меняясь в лице, он поднял вверх свою руку, в которую вцепился. Шибзик, обрадовалась я, но тут же спохватилась. Вам не больно, а то зубище у этого хищника весьма острые. Воля, коротко покачала головой командир 8-й дивизии. Но твой кот, конечно, тот еще забияка. То в Намура вцепится, то Феникса подкараулит, то со Стефаном драку устроит. Рассмеялся кто-то из парней. Настоящий пират. В отличие от тебя вслух произнесено не было, но угадывалось довольно легко. Обижаться не стало, потому что флебустьер из меня и правда никакой. Кот-пират, меж тем, руководствуясь какими-то своими, кошачьими, мыслями, выпустил палец рыбочеловека и, приветственно мурлыкнув, принялся тереться о мои ноги. И даже на ручки себя взять позволил, соскучился, разбойник серый. В принципе, миссия по нахождению и спасению братьев наших меньших выполнена, и можно было возвращаться домой, но почему-то не хотелось. Так что я, чуть подумав, пошла искать Хруту. Пусть, если не занят, рассказывает последние новости и выполняет свое обещание. Кот, прижатый к груди, завозился и выпустил когти, всем своим видом давая понять, что уходить с палубы он не желает. Пришлось опускать его на теплые деревянные доски и смотреть, как он серой молнией мчится на поиски большой синей прямоходящей рыбки. Маленький принц нашелся на камбузе. Он, привалившись к стене, смаковал вино в гордом одиночестве и весьма оживился при моем появлении. «Как ты?» Опускаясь на соседний стул, поинтересовалась я. «Мы же пираты. Смерть нам, если не сестра, то уж хорошая знакомая точно. Но доктора мне до сих пор хочется своими руками уничтожить. То есть он жив, жив, цел, козел», — мрачно пошутил парень. «Сидит на корабле под замком и отказывается разговаривать со всеми, кроме моей прелестной сестры Катрины, которая так исключительно умеет слушать. А если мне не хочется его слушать?» — передернула плечами я. «Да и не надо», — отмахнулся он. «Мистер Франц, прежде чем окончательно помешаться, вел вполне подробный дневник, который мы нашли в его лаборатории. Что с его жертвами? Ну, пару человек нам пришлось добить из милосердия, потому что ничего человеческого в них не осталось, остальных передали на попечение родственникам или друзьям. Тыша мы похоронили в море. Извини, что напомнила», расстроилась я. «Успокойся, Рина», покачал головой Хрута. «Твоей вины нет ни в чем из произошедшего, так что и извиняться нет нужды. Ты меня искала только из-за этого? Признаться честно, нет. Ты обещал преподать мне парочку уроков по вскрытию замков. Сейчас, если ты не занят, вполне подходящее время». «Хороший настрой», — отсалютовал мне комдив. «Скажи-ка, тебе нужна лекция с кучей незнакомых слов, или сразу перейдем к практике с кратенькими пояснениями?» «Второе. Я не сомневался, что ты выберешь этот вариант», — улыбнулся он. «Каюта у 12-го была такого же размера, что и у Иза, но отличалась обстановкой. Здесь царил его величество хаос. Мебель была погребена под грудами бумажного хлама. Повсюду в художественном беспорядке валялись документы самого официального вида, новые и старые листовки с наградами, страницы, вырванные из газет, письма с конвертами и без, какие-то записочки и просто клочки бумаги, каждый сантиметр которых был изрисован непонятными значками или исчеркан разноцветными стрелочками. Листы эти пребывали в самом плачевном состоянии. Истрепанные края, полустертые буквы, подозрительные пятна, следы от воды и огня. Там, где не было бумаг, лежало всевозможное железо, начиная от оружия и заканчивая металлической стружкой, чье предназначение было для меня загадкой. В недрах двух рундуков скрывалась одежда. Из-под массивных крышек выглядывали краешки рукавов и штанин. На единственной фотографии, прибитой к деревянной стене гвоздями, были запечатлены все командиры на фоне Белоуса. Тот даже в сидячем положении возвышался даже над самыми высокими из своих сыновей. Замки для тренировки навыков взлома Хрута вытащил из-под стола. Размер коробки намекал, что учебных пособий мне хватит на долгое и предолгое время, а гора отмычек давала понять, что число неудачных попыток будет исчисляться сотнями. С рисованием, впрочем, ситуация была такой же, так что на быстрый результат я и не надеялась. Расположились мы прямо на полу, потому что стул в каюте нашелся всего один, да и тот не внушал доверия. В исполнении парня взлом выглядел элементарно. Засунул, пошурудил, открыл. Мои попытки были не столь удачны. Отмычки застревали, гнулись и ломались десятками, но замок и не думал сдавать позиции. Комдив сидел рядом, и с каждой сломанной железякой выглядел все более и более удивленным. «Ничего не понимаю». В конце концов не выдержал он. «Ты же владеешь волей наблюдения, так почему у тебя не выходит? А воля-то тут при чем?» Удивилась я, откладывая в сторону очередной сломанный инструмент. «Как это при чем? С ее помощью вскрывать замки гораздо удобнее и быстрее. Может быть, пришлось согласиться мне. Вот только я ее и в стрессовой ситуации могу использовать через два раза на третий, а в мирной жизни она вообще крайне редко включается. Так что я по старинке, ручками. Ну нет, возмутился маленький принц, поднимаясь с пола и увлекая меня за собой. Пошли волю тренировать. Устоять перед его напором было нереально, хотя меня и мучили сомнения в целесообразности данного действия. Для человека, месяц назад узнавшего о существовании этого мира, воли и дьявольских фруктов, знакомство с каноном, не в счет, поскольку до попадания я не воспринимала мангу всерьез, мой результат по управлению новыми способностями был не так уж и плох. Он, конечно, мог быть и лучше, но я не тренировалась каждый божий день, как мои братья, потому что становиться рымбоместного разлива никогда не входило в мои планы. Народу на палубе не убавилось, а стало как бы не в два раза больше. Пушистый предатель млел на коленях у Тича, а рядом пристроился Ис и что-то жевал. Заметив меня и Харуту, затормозивших в дверном проеме, брат замахал руками, призывая нас составить им компанию. Я думала, что двенадцатый вежливо откажется, но он, покивав каким-то своим мыслям, сменил курс, по пути отловив незнакомого пирата и шепнув ему несколько слов. «Привет!» Широко улыбаясь, поздоровался маршал. «Говорят, это твой зверь?» «Так и есть. Он вам не мешает?» Полюбопытствовала я, следя за своим питомцем. То ли его чутье на плохих людей дало сбой, то ли черная борода еще более хороший притворщик, чем мне казалось. «Я люблю животных, и не только в качестве еды», рассмеялся тот. Эйс участия в разговоре не принимал, потому что был занят, методично уничтожал какие-то белые плоды. Судя по его виду, фрукты были невероятно вкусные, а я, напоминаю, осталась без ужина. «Можно попробовать?» Чуть наклонив голову, неуверенно поинтересовалась я. «Конечно», смутился Портгас, пододвигая ко мне огромную тарелку. «Жутко вкусная штука, вот я и увлекся. Снежник растет только в новом мире», пояснил Харута. «И очень нравится отцу, вот мы и прикупили его на прошлом острове». Такая рекомендация не могла не заинтересовать, так что я смело протянула руку за невиданным плодом. Он был кислый и сладкий одновременно, напоминал смесь персика, лимона и чего-то еще, хотя по структуре больше всего походил на кокос. Странный фрукт, но действительно вкусный. Прекрасно понимаю и Белоуса, и Эйса, которым он так нравится. Прикольно. И потянулась за следующим. «Кстати, парни, а вы не могли бы мне помочь?» Обратился к братьям комдив, когда тарелка показала дно. «Не вопрос», за двоих откликнулся Тич. «А что нужно-то?» «Кидать в Рину мячики». «Зачем?» Озадачился Эйс, подозрительно глядя на двенадцатого. «Тренировка воли наблюдения, а то кто-то, оказывается, совершенно не умеет ей управлять. Каюсь, грешна», подтвердила я. Парень, с которым общался Харута, притащил целую коробку обычных попрыгунчиков. Маленькие-то они маленькие, но, по воспоминаниям из детства, превращались в грозное оружие, если их бросать со всей дури. Что-то мне подсказывало, что дури у пиратов много, так что ходить мне в синяках. Начнем с самого простого. Мы втроем будет кидать в тебя мячики, а твоя задача – уворачиваться от них, используя волю. А если не выйдет, становясь к стене пристройки, задала вопрос я. Сначала мячиков и кидающих станет больше, пожал плечами маленький принц. Ну, а если это не поможет, то я подберу снаряды поувесистее. Пугающая альтернатива, если честно. И началась веселая игра в вышибалы, где мне нужно было уворачиваться от трех мелких мячиков, летающих по самым необычным траекториям. Воля, разумеется, игнорировала все мои попытки ее активировать, так что оставалось полагаться только на себя. От каких-то бросков мне удавалось уклониться, какие-то попадали, заставляя морщиться, но в целом было весело, поначалу. Потом Харута, маленький демон, сообразил, что я использую только ловкость, и позвал на подмогу нескольких друзей, которые до этого наблюдали за бесплатным развлечением. Мечей стало 8. Задача сразу же усложнилась, потому что, уворачиваясь от одного попрыгунчика, я обязательно ловила два, да еще и новоприбывшие, кажется, стремились вышибить из меня дух, а не помочь включить вредную способность. Держалась я на чистом упрямстве, а парни не только успевали кидать и ловить отлетающие мячи, но и перешучиваться между собой. Так дело не пойдет. Через полчаса издевательств заявил комдив, взмахом руки останавливая остальных. «Рина, ты совсем не стараешься». Стало обидно. До слез, до впившихся в ладони ногтей, до покрасневших, как в лихорадке, щек, до щекочущего чувства где-то внутри. Хотя, погодите-ка, последние два признака, это совсем не отсюда. И точно, стоило только подумать об этом, как сдерживаться стало выше моих сил. А, апчхи, и мир, привычно мигнув, изменился. Примечание к части. Высоцкий, песня попугая. С 8 марта всех читательниц. П.С. Глава, по большей части, маленькая и проходная, зато в следующей будет Луффи. П.П.С. Грустненький рассказ о том, как автор читает и отвечает на комментарии. Ура, комментарий. Ой, а вдруг там что-нибудь плохое? Так, ладно, не паникуем раньше времени. Подожду, когда их станет 3, 5, 10, 15, и прочитаю все вместе. Где-то в это время их читает Юля и говорит, что там все нормально, но, о, комментарии же, как много теплых слов, как много желания увидеть Луффи. Чтобы им ответить, спасибо огромное всем, встреча с Луффи будет впереди. Серьезно, спасибо огромное всем, кто читает и комментирует эту работу. Просто автор, стеснительная бука, которая вечно теряется и не знает, что ответить в ответ на такие добрые отзывы, и у которой, к тому же, в преддверии защиты диплома остается маловато времени на коммуникацию. Но я честно постараюсь исправиться. Встреча 26-я, или просто бедненький больной. Только представьте, вы стоите на посту, никого не трогаете, охраняете себе спокойно особо опасного преступника, и тут вам буквально на голову с оглушающим громким чихом падают 55 килограмм живого веса. Представили, я бы точно ничего сделать не успела. Вот и стражник среагировал с изрядной задержкой, за что и поплатился. Из-за сильного удара по голове сознание покинуло его. Приземление вышло довольно комфортным. В конце концов, лучше упасть на чье-то костлявое тело, чем на не самый чистый каменный пол, но вставать я не торопилась. Зверски чесался каждый сантиметр кожи, свербело в носу, и слезились глаза. Симптомы красноречиво намекали на аллергию, хотя мне всегда казалось, что у меня только и исключительно непереносимость оливок. А нет, нашелся еще один продукт, который придется навсегда исключить из рациона, несмотря на его волшебный вкус. Эх, убедившись, что неизвестный стражник всего лишь в отключке, а не умер, с трудом оттащила его в темный угол, предварительно отобрав пистолет и связку ключей. Ну, а что, ему они пока без надобности, а мне могут пригодиться, после чего решила осмотреться. Серые стены, длинный, слабо освещенный коридор, по обеим сторонам которого располагаются массивные деревянные двери с маленькими окошками, словом, ничего интересного, хотя и навевает ассоциации с темницей. Но что-то этот дядька все-таки сторожил, и мне стало любопытно, что, на тихое «эй, есть здесь кто-нибудь», никто не отозвался, так что пришлось обходить каждую камеру и заглядывать внутрь. В своем предположении про тюрьму я уверилась, когда за одной из дальних дверей обнаружился узник в цепях. Синий костюм, светлые волосы, шрам на лице, Сабо. Позвала я, испытывая смутное облегчение. В последнее время мне крайне неуютно находиться там, где совсем нет знакомых лиц. Кажется, в последний раз меня слишком сильно ударили по голове, пробормотал он, прищурившись. Вид у брата был далек от цветущего. Под глазом синел фингал, из разбитой губы медленно сочилась кровь, у камзола отсутствовал рукав, зато хватало дыры подпалин. Красавец, да и только, если ты про меня, то я настоящая. Все вы, галлюцинации, так говорите, будь у него свободные руки, он бы точно отмахнулся от моих слов, а так только голову уронил и не увидел, как я подбираю ключ от его камеры, воспользовавшись стащенной чуть ранее связкой. Нужным, разумеется, оказался последний. А ключ от кандалов где искать? Войдя в камеру и прикрыв за собой дверь, поинтересовалась я. Пистолет давно перекочевал в один из карманов, а сейчас туда же отправились сослужившие свою службу ключи. У королевы, любезно просветил меня Сабо, по-прежнему не открывая глаз. У какой королевы? У королевы Алунита, в чьем дворце мы находимся. Забавно, почесав руку, заключила я. «И как мне тебя отсюда вытаскивать? Ты что, настоящая?» — спохватился революционер, когда я погремела цепями и потыкала пальцем в его запястье. «А что, к тебе часто являются глюки в тапочках на босу ногу?» Вопросом на вопрос ответила я, с красными пятнами на лице и руках, точно впервые, отшутился брат. Хотя, помня про новоприобретенную аллергию, не отшутился, а констатировал факт. «И что делать будем? Ты спрячешься в углу и дождешься прихода коронованной психопатки, после чего, угрожая ей смертью, потребуешь моего освобождения. Так себе план. Если у тебя в кармане совершенно случайно не завалялась отмычка, то ничего лучше нам не придумать», — попытался пожать плечами Сабо. «А ты знаешь, завалялась», — шепотом призналась я, нащупав две тонкие металлические палочки, целую и сломанную. В карман они отправились после неудачной тренировки по взлому, внезапно превратившейся в вышибалы на выживание. Харуто так быстро вылетел из каюты и меня с собой прихватил, что я просто не успела положить их на место. «И ты умеешь ими пользоваться?» — облизав пересохшие губы, поинтересовался блондин. «Нет, но сегодня я извела 99 сестер этой малышки, так что сотая просто обязана покориться статистике», — нервно улыбнулась я и, не давая себе времени передумать, вогнала последнюю отмычку в замочную скважину, где, стараясь не делать резких движений, стала поворачивать ее из стороны в сторону. Кандалы упали, и Сабо упал бы следом за ними, если бы я не успела подставить ему плечо. «Спасибо», — поблагодарил он, принимая более-менее вертикальное положение. «Как будем выбираться отсюда?» «А я-то откуда знаю, а, апчхи?» Телепортация не пошла на пользу ни мне, ни Сабо. Брат потерял сознание, а я с трудом удерживалась от того, чтобы начать расчесывать руки и не только их в кровь. Чертова аллергия, или нет? Потому что вместо замковых подземелий мы очутились в более гостеприимном месте, на кухне. То есть, разумеется, на камбузе самого лучшего плавучего ресторана обоих миров. На борте, судя по летящему на крыльях любви и сердечкам из глаз Санджи. «Чем могу служить, прекрасное мило?» «А, это ты», — узнал меня Кок, моментально становясь нормальным. Нескладный подросток остался в прошлом. Юноша передо мной был строен, статен и красив. Он носил классические костюмы со сдержанной элегантностью, выдающие долгие месяцы тренировок, и тем неповторимым шармом, что отличает лучших из мужчин. Винсмак был рад меня видеть, и этого не могли скрыть ни недовольный тон, ни показательная хмурость. «Здравствуй, Санджи», — попыталась улыбнуться я, хотя из-за дурацкого снежника мне хотелось только рыдать и чесаться. «Это Сабо, и ему не помешает помощь доктора». «Я вижу», — кивнул он. «Во что ты опять вляпалась, Рина?» «Клянусь, это не я, то есть оно само. Сначала медицинская помощь для вас двоих, а потом любые разговоры», — покачал головой незаметно подошедший Зев, как у него это вышло, с деревянной-то ногой. «Санджи, бестолочь, чему я тебя только учу?» «Да-да», — привычно согласился блондин, закуривая. «Апчхи, апчхи, апчхи, апчхи», — отреагировала на новый раздражитель я, стремительно перемещаясь. Хорошо хоть, что руку с собой отпустить успела. Кажется, среди калейдоскопом сменяющихся мест и лиц, я видела рыжую макушку Шанкса, блеск очков Рейлии, внезапно, расцветную шубу до фламинго. Как же хорошо, что я чихнула 4 раза, а не 3, свалиться к ногам Джокера было бы эпично, но не очень-то умно. Поляна, на которой я оказалась, находилась в самом обычном лесу. Ни тебе аномально высоких разговаривающих деревьев с человеческими лицами, ни кустов людоедов, ни травы убийцы. Мне бы насторожиться, ведь, судя по канону и личному опыту, опасным или пригодным для приключений становилось любое место, куда ступала нога пирата, а я обрадовалась. На небе светила луна, казавшаяся особенно огромной из-за полнолуния, и ее света было достаточно, чтобы убедиться в отсутствии людей и животных вокруг. Стоять на месте было глупо, а сходу переместиться домой или обратно на корабль не вышло, так что я, вздохнув, решила насладиться красотами природы и свежим воздухом. Местность была незнакомой, так что выбор направления стал простой формальностью. Луна светила в спину, и на лесной тропинке затейливо извивалась и танцевала причудливая тень, манящая меня за собой. Спящий лес жил своей собственной жизнью. В серебристых кронах резвился бродяга-ветер, хвалу которому возносили редкие птицы-полуночницы, а из-за ветвей и гротескно изогнутых стволов за ними наблюдали десятки сверкающих глаз. Вздохи и шорохи, стоны и шепоты сопровождали каждый мой шаг, Но страха не было, пока где-то совсем рядом не завыли волки. Серые тени соткались из тумана и лунного света бесшумно, как и полагается настоящим охотникам. В янтарных глазах светился голод и совсем не звериный ум. На ближайшее дерево я взлетела с такой скоростью, что, во-первых, не успела подумать о собственном неумении лазать по веткам, а во-вторых, напрочь забыла про акрофобию. К шершавому стволу я буквально прилипла, вцепившись в него всеми конечностями, и в ближайшие минуты, часы, дни, недели отлипать не собиралась, как и смотреть вниз. К симптомам аллергии, отравляющей мне жизнь, добавилось головокружение и враз вспотевшие руки. Волков я до этого видела только в зоопарке, где они, бедные несчастные и обитающие в клетке, не вызывали ничего, кроме жалости. Те зверюги, что сейчас бесновались на земле, ничуть их не напоминали. Они были крупнее, ловчее и умнее. В их недовольном ворчании и леденящем кровь вое мне слышалось обещание добраться до ускользнувшей добычи любой ценой. Как хорошо, что прыгать вверх и карабкаться по деревьям – это прерогатива семейства кошачьих. Волки, правда, об этом не знали, так что не прекращали попыток, оставляя на стволе глубокие борозды, следы от внушительных когтей. Ситуация настолько напоминала незабвенного хоббита, что я не удержалась от нервного смешка. Вот только на соседней ветке не сидел добрый волшебник, способный вызвать орлов из Аэрофлота, так что надеяться мне не на кого.